Глава 12. Удар и снова удар. Празднование юбилея небольшого коммерческого банка подходило к концу. Торжество удалось на славу, несмотря на скандальную выходку хоккеистов. Весельчаку Коневу вскоре простили все, а о пострадавшем капитане благополучно забыли. Все шло своим чередом, и лишь к 12 ночи общий запал веселья стал угасать. Часть гостей, поблагодарив за приглашение, благополучно отбыла домой. Председатель правления банка Александр Михайлович Барский сегодня особенно устал. Видимо, сказывался возраст и большое количество работы, которую он не мог никому другому передоверить. Дивиденды получать любят все. А вот организовать дело грамотно, уменьшить налогооблагаемую базу, не привлекая внимания контролирующих органов, под силу не каждому. Капиталы неиссякаемым ручьем перетекали из одного источника в другой, видоизменяясь, где-то обесцениваясь, где-то дорожая. Недвижимость за рубежом, участие в инновационных государственных программах, а также спонсирование хоккейного клуба обеспечивали финансовую стабильность банку даже в нынешнее, непростое для экономики время. С хоккейным клубом было сложнее всего. С каждым годом затраты на его содержание все больше приближались к той астрономической сумме, которая списывалась в качестве спонсорской помощи. Реальная выгода таяла на глазах, и совет директоров все настойчивее поднимал вопрос о необходимости альтернативы. Что-нибудь столь же громкое, но менее затратное, популярное, но экономичное. Но что, никто не мог придумать. Досадное поражение позапрошлом году на чемпионате еще сильнее ухудшило ситуацию. Клуб вместо изящного способа вывода денежных средств окончательно превратился в обузу. И виной всему стала одна единственная шайба. Александр Михайлович, как сейчас, помнил свое разочарование и счастливое лицо форварда соперников. Финал, третий период, счет 1-1. Победа была так близка, но нет. Упрямый капитан команды противника на последних минутах закатил-таки злополучную шайбу в ворота северных волков. Андрей Таранов, вот кто был виновен во всем. Вот кто одним четким движением добавил Барскому кучу проблем и головной боли. Капитан дорого поплатился за свое мастерство, перейдя в проигравший клуб. И судя по фокусу, который он выкинул на банкете, этого наказания ему недостаточно, требовалась добавка. Банковский магнат довольно ухмыльнулся своим мыслям. Как проучить наглеца, он уже знал. Пора еще одной мечте Таранова уйти не в бытие. Аккуратно, неспешно. Но все случится именно так, как нужно. Капитан получит по заслугам. Может, не столь болезненно, как в прошлый раз. Но теперь у него не останется даже призрачного шанса на переход в НХЛ. И пусть только попробует испортить игру волкам. Контракт Гагарина до сих пор не был пересмотрен. Сладким мечтам о месте помешала одна из гостей. Грациозной походкой к нему подошла молодая женщина. Разговаривать ни с кем не хотелось, но негоже отказывать даме во внимании. Нацепив на лицо маску благодушия, Барский повернулся к обворожительной супруге генерального менеджера клуба. «Здравствуй, дорогая!» Он окинул взглядом собеседницу. В длинном струящемся платье она была хороша, но что может понадобиться красивой цветущей женщине от такого старика, как он? «Рад тебя видеть, Алла, как банкет!» Та поблагодарила за приглашение, восхитилась музыкой и кухней. Еще парочка шаблонных фраз, туманных предположений и прозрачных намеков. С детства, приученная к играм высшего общества, она в совершенстве знала все необходимые правила и протокол. Несмотря на занятость и усталость, банковский магнат прислушался. Сквозь череду ненужных слов он мгновенно учуял главное. Репина обладала какой-то информацией. В подробности светская левица не вдавалась, ссылаясь на неподходящее время и место. Он сам сделал следующий шаг, пригласив ее в свой офис. Возможно, дама рассчитывала на ресторан или приглашение в гости. Но учтиво холодный тон банкира не оставлял выбора. Одарив собеседника лучезарной улыбкой, Репина согласилась. Может, это было и к лучшему. Деловая обстановка офиса, как ничто иное, сгодится для разговора, который им предстоит. Она понимала, что беспокоить спонсора по пустякам, да еще и через голову мужа, не самое мудрое решение. Но Юра иного не заслуживал. Договорившись о времени, Барский поцеловал даме ручку и позвал своего помощника. Коварству женщин поистине нет предела, но ради такого можно изменить плотное расписание, выкроив час на встречу. Для него была ценна любая информация, касающаяся семьи. Никто не посмеет портить жизнь его единственной племяннице. Андрей никак не мог отойти от суматошного безумного утра. Все случилось совсем не так, как предполагалось в радужных планах. Стоило лишь разлепить глаза, как в одну его руку была сунута чашечка крепкого густого кофе, а в другую — стопка одежды. Настя неуловимым ураганом носилась по квартире, разыскивая какие-то документы и одновременно разговаривая по телефону. Ошарашенный он, как последний идиот, неподвижно сидел на широкой кровати, вдыхал терпкий кофейный аромат и с грустью пялился на полностью одетую женщину. Прекрасное утро. Хотела швырнуть чашку об пол, а неугомонную Барскую — в кровать. Не так все должно было быть. В довершение всего приветливая хозяйка, как бы между делом, поставила гостя в известность, что через 10 минут за ним заедет такси. От улыбки на лице мужчины не осталось и следа. «Насть, какого черта происходит?» Не выдержав, прогремел он. «У меня дела». Барская развела руками. «Срочные». Капитан посмотрел на нее суровым, недоверчивым взглядом. Он упорно не желал верить в происходящее. «Иди сюда». Похлопал ладошкой по колену. Одеться Андрей до сих пор так и не удосужился. Настя на секунду обескураженно замерла. Вот ведь соблазнительная картинка. Невыносимо захотелось поддаться. Стать меж его разведенных ног, вынуть из волос все шпильки и медленно стянуть с себя строгое платье. А дальше? Дальше не нужно будет ни о чем думать. Стихия. Она пару раз моргнула, прогоняя наваждение, и ответила холодным, спокойным тоном. «У меня слишком много работы. Постарайся понять». Он постарался, выпил залпом горячий кофе, оделся и ушел. Все, как хотела. Ни прощального поцелуя, ни пожелания хорошего дня. Лишь короткое «до встречи» и все. Злой как черт, уселся в такси и всю дорогу ругал себя за то, что вообще связался с этой сумасшедшей дамочкой. Внутри все клокотало от злости и непонимания. Да кем она себя возомнила? Выставить его за дверь, как какого-нибудь мальчика по вызову, сопливого пацана, подцепленного в клубе. С каких это пор вместо качественного утреннего секса мужчинам преподносят кофе? Идиотизм. И пусть бы даже не заикалась о делах, никуда ее работа не денется, игра только завтра. А после вчерашнего банкета пищи для сплетен и новостей у журналистки братья хватит на весь сезон. Куда спешить? Куда бежать? Куда-то? Или от кого-то. Таранов ударил рукой о сиденье. Бред, дикий бред. А он каков? Счастливый любовничек, еще недавно предвкушавший горячее утро. Трясется теперь в грязном, пропахшем сигаретами и пивом такси. Давненько он не получал таких ударов по самолюбию. Даже не мог припомнить, получал ли вообще когда-либо. А ведь и ночью ничто не предвещало подобного исхода. Да, один раз поспешил, не сдержался. Но вряд ли причина в этом. Казалось, Настя все прекрасно поняла. Не было даже намека на упрек или претензию. Наоборот, было чертовски здорово и просто. Настолько просто, насколько вообще можно мечтать. Идеальная любовница ночью. И совершенно чужая, равнодушная женщина утром. Барская Анастасия Игоревна в обеих своих ипостасях. Андрей всю дорогу клял себя и продумывал, как и в каких позах накажет ее в следующий раз. О том, что в следующий раз будет, Таранов не сомневался. Все их столкновения неизбежно разогревали обоих так, что лишь наличие свидетелей могло остановить пожар. Барская может что угодно придумывать, но сама же первая придет к нему. Как миленькая придет. К концу поездки мысли о сладкой расплате сыграли с ним злую шутку. Возбудился так, что выходить из машины было неудобно. Проблемы обустройства личной жизни. Требовалось что-то делать. И чем скорее, тем лучше. Это была самая худшая за последнее время тренировка северных волков. Игроки все никак не могли настроиться на обычный ритм. Мазали поворотом, лениво скользили по льду, матеря все и вся. Благо, хоть из похмелья никто не мучился. Градский смотрел на все молча. В другой раз он бы лично обругал каждого, заставляя выкладываться как следует. Но сегодня не мог. Косился на пачку сигарет, что лежала на бортике, возле его коллеги. И проклинал тот день, когда поклялся жене бросить курить. Ради нее он пошел бы на что угодно. Пошел бы. Пошел. Курить хотелось дико. Затянуться хотя бы один разок. Позволить никотину сделать свое дело. Наполнить легкие дурманящим ядом. И на время позволить забыть обо всем. Нельзя. Он обещал. Хоть тресни, но никуда не деться. Тренер поднял голову. Обреченно посмотрел на безобразие, что творилось на площадке. Это была не игра. Позор. Как и прежде, делать ничего не хотелось. Но оставаться равнодушным стало сложней. Хоккей. От него не отгородиться. Отдав почти всю жизнь игре, с возрастом он стал его частью, дирижером, который, как музыку, чувствовал каждое движение, каждый шаг. Это было в крови, пропитало насквозь. «Ох, ламоны, сброд коллег и лентяев!» Тяжело вздохнув, проговорил он. «Дом инвалидов, и я в нем тренер». Громкий свист мгновенно привлек общее внимание. Плюнув на все, Эдуард Станиславович Градский вышел на лед. Пришла пора превращать вялый балет в настоящую мужскую игру. Он снова поднес губам свисток. Не прошло 5 минут, как команда преобразилась. Без единого матерного слова, повинуясь лишь коротким командам и суровому взгляду тренера, хоккеисты принялись за тренировку всерьез. Больше никто не халтурил. И несмотря на недосып и вчерашнее пиршество, все выкладывались по полной. Второй тренер лишь восторженно посматривал на Градского и в очередной раз благодарил себя за отсутствие амбиций. Справляться так, как это делал Эдуард Станиславович, у него не хватило бы ни воли, ни таланта. Оставалось только диву даваться, и это после банкета и торжественной речи. В отличие от остальных, Дмитрий Иванович хорошо знал, каково было тренеру на самом деле. Безвольная марионетка в руках хитрого кукловода, без права на гордость и честь. Тот из раза в раз покорно выполнял все распоряжения Барского. Гордость и честь не к лицу тому, кто заложил свою душу. А Градский заложил, осознанно и надолго. Жизнь порой играючи сминает даже самых упрямых и несгибаемых. Железными тисками берет за горло самых благородных, лишая свободы. И выхода нет. Слишком высока ставка, а на кону человеческая жизнь. Пожалуй, выбирать лучших среди лучших и подчинять их себе, Скрудж умел, как никто иной. Преданность оплачивала щедро. В этом он не был скуп. Но вот выбора жертва лишалась напрочь, принимая на себя любые обязательства и ответственность. Тренировка закончилась поздно. Уставшие игроки, приняв душ, разъехались по домам. Массажист Карен лишь удивленно посмотрел вслед своим постоянным клиентам. В его услугах впервые за долгое время никто не нуждался. Хоккеисты спешили. Перед утренней игрой следовало как следует выспаться. Самый пик сезона. И если завтрашнее сражение будет на своей площадке, то следующее — столица. А это перелет, суматошная тренировка перед матчем и отсутствие свободного времени. Ничего необычного, все как всегда, но от этого не легче. Капитан команды, уходя, бросил задумчивый взгляд на дверь административного блока. Барска не было видно весь день. Неужели те самые дела, ради которых она так немилостливо выставила его из квартиры? Не верилось. Андрей так и подмывало зайти в офис, но сдержался. Тренировка отчасти помогла прийти в себя, но пока он не был готов в чем-то разбираться или получать новый отказ. С нее станется. Внутренний голос подсказал, еще не время. Капитан прислушался. Закинув на плечо сумку с вещами, побрел на остановку. На такси даже смотреть было противно. Накатался. Лучше перебиться маршруткой. А дома и стены помогают. Сегодня ужин и сон. А завтра будет видно. Борис Конев досматривал матч на скамейке штрафников. Его снова дисквалифицировали до конца игры, и снова за драку. Впрочем, он не жаловался. Сидеть оставалось недолго. Вот-вот должна была прозвучать сирена к окончанию третьего периода. Да и драка получилась отличная. Натянуть свитер на голову сопернику удалось не сразу. Тот оказался крепким парнем и сопротивлялся отчаянно. Выскочка Таранов буквально притягивал к себе подобных. И как бы хорошо нынешний капитан не владел кулаками, но оставлять его без прикрытия Конев не мог. Пусть уже забивает свои шайбы, раз получает за это деньги. А с его профессиональными охотниками защитник справится сам. Качественно и со вкусом. Борис не жаловался. Впервые за время профессиональной карьеры его железные кулаки удавалось почесать чуть ли не каждую игру. С прежним центр-форвардом такая удача выпадала нечасто. Даже неугомонный Клюев устраивал больше поводов для драк. Но сегодня в Таранова как бес вселился. Вместо того, чтобы в опасный момент проигнорировать провокацию соперника и катиться дальше, он сбросил перчатки и ринулся в драку. Трибуны взорвались оглушающим криком. И только он, Борис, понимал, как дорого может обойтись капитану такая выходка. Крепкий соперник, единственной задачей которого был вывод из строя таких вот форвардов, был явно не по зубам горячему капитану. Скала мышц, прирожденный боец, которому что мясобойня, что ледовая арена, все одно. Он вышел на лед не ради шайбы. Он пришел крушить. Андрей сражался отчаянно, бил так, как бил поворотом, точно и мощно. При этом сам умудрялся уворачиваться. Защитник явно не ожидал подобного отпора. Прошла бесконечно длинная минута, пока он нашел брешь в обороне Таранова и смог нанести первый удар. Зрители все не унимались, а драка на площадке уже перешла в опасную фазу. Вот-вот должна была политься кровь. И даже опытные арбитры не могли разнять дерущихся. Неизвестно, чем бы закончилось дело, не вмешайся он. Церемониться с капитаном Борис не стал. Он по собственному опыту хорошо знал, как адреналин отключает мозг. Здесь следовало действовать как с утопающим, оглушить веслом по голове и лишь потом тянуть на берег. Резкая подсечка свалила капитана на лед. Андрей даже опомниться не успел, как вместо него на противника обрушился Конев. Удары стали мощнее и резче, приемы жестче и опаснее. Драка уже не походила на сражение Давида и Голиафа. Соперники махали кулаками на равных. Работали не на победу, а на уничтожение. Арбитры больше не свистели. Бросив все силы на то, чтобы разнять дерущихся, они часто сами попадали под удары. Но защитники, казалось, ничего не замечали. Только бой и жажда крови. Уже после игры в раздевалке, поздравляя друг друга с победой, хоккеисты медленно приходили в себя. Андрей виновато смотрел на разбитое лицо Бориса и в сотый раз корил себя за несдержанность. «Теперь, капитан, мы с тобой квиты», — поняв его состояние, пробасил Конев. «Постарайся больше так не влипать. А то ведь я не кот, 9 жизней нет». «Борька дело говорит», — присоединился к разговору Гагарин. «У того парня, кувалды, в этом сезоне еще не было ни одного поражения. В прошлом тоже редко кому удавалось дать ему отпор. Вон, Коля Клюев пробовал, теперь старается объезжать того по большой дуге. А ты чего полез? Жизнь недорога». «Капитан, да не слушай ты этого перестраховщика», — прервал вратаря Конев. «У тебя хорошо получалось? Душевно? Просто как подумаю, сколько недель после драки пришлось бы таскать тебе апельсины в больницу. Лично мне в лом». Андрей посмотрел на одного, на другого и невесело усмехнулся. Что друг, что защитник, говорили правильно. Не стоило ему поддаваться эмоциям. Шел ведь конец третьего периода. Оставалось продержаться всего ничего. «Чего задумался?» Иван положил руку на плечо Андрею. «Уразумел?» Тот тяжело вздохнул. Нервы в последнее время не к черту. «У всех не к черту». Гагарин махнул рукой в сторону игроков. «Последние игры были такими, что врагу не пожелаешь. А тут еще и банкет, будь он неладен». «Это да». Мысли о банкете упрямо перетекли на воспоминания о последующих событиях. Ведь Насти снова не было среди зрителей. Репин сидел один. Это он заметил еще в начале матча. «Мы с Борей завтра собираемся к детишкам прокатиться в клуб». Не замечая задумчивого выражения друга, продолжал Гагарин. «Они поди заждались уже. Отвезем списанную амуницию и прочую мелочь. Погоняем с ними шайбу. Давай с нами. Тебя там тоже ждут». «Поехали», — Конев подмигнул подбитым глазом. «В этот раз, так и быть, не буду рассказывать детишкам, какая ты на самом деле задница». «Боюсь, нынешняя твоя рожа не внушает доверия», — отшутился Иван. «Обещанную журналистку лучше не забудь». «Забудешь ее», — проворчал защитник. «Будет вам и журналистка, и статья. Сами никого путного привести не можете. Все я да я». «Андрюха, может, с Барской поговоришь?» Иван с надеждой посмотрел на друга. «У нее связи больше, а ребятам реклама нужна». «С Барской». Он и сам уже второй день искал повод с ней поговорить. «Это мысль». Они быстро обсудили детали и распределили обязанности. День обещал быть насыщенным, а потратить единственный выходной хотелось с толком. Таранов решил не откладывать задуманное на потом. После недавней стычки адреналин еще гулял в крови, а победа прибавляла сил. Ошарашенная Настя с тревогой наблюдала, как прямо после игры в кабинет администрации ввалился одетый в тренировочный костюм и резиновые шлепанцы капитан. Он, не раздумывая, отправил бездельницу Репину подышать свежим воздухом, а сам направился к ней. «Здравствуй, Настя». Капитан вольготно развалился в кресле напротив. Ни улыбки, ни даже намека на благожелательность во взгляде. «Здравствуй, Андрей». Барская тут же взяла себя в руки, готовясь играть жестко. Разговор, который она так старательно откладывала, надеясь, что все разрешится как-нибудь само, грозил состояться прямо сейчас. Впрочем, а когда с Тарановым было легко? «Я вообще-то занята. Что-то случилось?» Стальные глаза мужчины хищно сверкнули. «Вот решил узнать, почему наш пресс-секретарь пропускает важные матчи». Он решил пока умолчать о деле. «Я готовлю важную статью, а результат игры мне сообщит Дмитрий Иванович», — с напускным равнодушием ответила Настя. Признаваться, что на самом деле с замиранием сердца смотрела онлайн-трансляцию и волновалась за него, не стала. Ни к чему Андрею узнать, какими проклятиями она осыпала его противника и как сдерживала себя на месте. «То есть это обычная занятость, и я ни при чем». «Конечно». «Барская, твою ж мать!» Андрей стремительно поднялся и, перевесившись через стол, угрожающе навис над женщиной. Настя не дернулась. Гордо вскинув подбородок, ответила взглядом на взгляд, уверенно и строго, сама не понимая, как сильно его провоцирует. «Что за выражение? И не стой у меня над душой». Андрей сузил глаза и подвинулся еще ближе, окончательно забывая, зачем пришел. Не стоило ей бросаться такими взглядами. Чем заканчивалось подобное, оба хорошо знали. Резко выбросив руку вперед, мужчина притянул женщину к себе за затылок и жадно поцеловал. Целовал так, словно имел на это полное право. Настойчиво, страстно, мучительно, не давая возможности отвернуться. Наказывал горячими губами, сводил с ума языком. Настя не отвечала, упрямо сопротивлялась собственному желанию и напору недавнего любовника. Только когда из ее груди вырвался короткий отчаянный стон, Андрей опомнился и убрал руку. Этого не должно было случиться, ни при каких обстоятельствах. Барская, тяжело дыша, откинулась в кресле. Губы соднила от жесткого поцелуя. Губы требовали еще предатели. Мужчина стоял напротив, не сводя с нее затуманенных глаз. Хотелось закричать, чтобы оставил ее в покое. Да, это она повинна во всем. Да, сама поддалась, заранее зная, чем дело закончится. Кругом виновата. И все глупое женское желание быть желанной, нужной, обласканной, любимой хоть на короткую ночь. «Получите и распишитесь», — ехидно прошептала подсознание. Не выдержав пытку взглядом, Настя отвернула лицо в сторону монитора. Он заметил и тут же отругал себя за несдержанность. «Ведь не за этим пришел? Чего завелся? Винишь по ней что-то не так, напряженное, белое, как мел?» «Андрей, зачем ты пришел?» Голос звучал строго, но с надрывом. «Да», — Таранов вернулся в кресло, устало провел ладонью по лицу. Скорее всего, переходить к цели визита уже не имело смысла. Сорвался, как идиот. «Я так понимаю, теперь глупо что-либо предлагать?» «Ты прав, не стоит». «Понял». Он уже поднялся с места, собираясь уходить, когда услышал тихий голос женщины. «Прости, все слишком далеко зашло. А я не могу так, просто не могу, и не спрашивай. Настя впервые не играла. Сама не знала, зачем ей извиняться, но не могла иначе. Конечно, глупо просить тебя все забыть и остаться друзьями. Нам было хорошо, но продолжения не будет, только работа. Сколько раз она повторяла в уме эти слова, заучивая, как заклинание. И вот произнесла: легче не становилось. Капитан некоторое время молчал. Все сказанное он понял еще тогда, в квартире. Даже удивительно, что она решила высказать это вслух. Может, сама до конца не верила. Если так, то это шанс. Ну что ж, пожал плечами. Значит, только пресс-секретарь и капитан команды? Да. А если мне понадобится помощь именно пресс-секретаря? Ты ее получишь? Настороженно ответила женщина. Понять, к чему он клонит, не получалось. Андрей снова отошел от двери и серьезным деловым тоном произнес: «Тогда прошу тебя посетить со мной один юношеский хоккейный клуб». Таранов был крайне доволен собой. Сейчас он бы даже Конева расцеловал. Все-таки хорошо они придумали с клубом. И ведь Барска никуда не деться, попалась, как птичка в силке. «Какой еще клуб?» — с удивлением спросила она. «Обычная хоккейная секция. Не такая элитная, как у нас при клубе. Там все на голом энтузиазме, без спонсоров и поддержки. Дети из небогатых семей, простые дворовые мальчишки, какими были все мы когда-то». Не ожидая такого поворота событий, Настя лишь удивленно махала ресницами. Дети, помощь, приглашение, Таранов. Ее приглашали в рестораны, на выставки, но в детские клубы никогда. «И ты им помогаешь?» — еле слышно уточнила она. «Больше Иван с Борькой. Они уже несколько лет туда мотаются. Я ездил всего пару раз после перехода сюда». «И что вы делаете?» «Заинтересовало?» — довольно ухмыльнулся капитан. «Помогаем, чем можем, где старым списанным барахлом, где личным примером, ну а где одним своим присутствием. Привлекаем внимание, так сказать». «И ты хочешь, чтобы я с вами поехала? А зачем?» «Насть», — Таранов почесал затылок. Вот что за непонятливая женщина попалась. «Но не играть в нападение — это точно. Твои приемы жестковаты для тамошних юных хоккеистов». Несмотря на все старания, она не смогла сдержать улыбку. «Им реклама нужна», — уже серьезным тоном продолжил Андрей. «Любая. Может, хоть кто-то заметит и заинтересуется. Борька журналистку какую-то обещал. А ты — меня», — закончила фразу Барская. «Я не настаиваю, но...» Лицо капитана озарила лукавая усмешка. «Другого знакомого пресс-секретаря у меня нет». Женщина театрально закатила глаза. «Ну разве можно быть таким? Упрямый, самоуверенный и откровенный. Гремучая смесь. Ни одна женщина не смогла бы устоять. Даже после безумного поцелуя. Даже после вчерашнего некрасивого расставания. Таранов, ты невозможный тип». «Знаю». Он пожал плечами. «Едем завтра. Как раз у всех выходной. Так за тобой заехать?» «На чем?» — грустно вздохнула она. «Мда. Тогда заедешь ты». «Андрей, мне надо подумать». Ей хотелось принять приглашение, но каждый шаг навстречу грозил непоправимыми последствиями. «Я сообщу». «Ну, смотри сама», — развел руками. «Они неплохие ребята и, кстати, очень на тебя похожи». «Чем же?» — удивилась Барская. «А, такие же вредные, упрямые и осторожные». Вроде ничего такого не сказал, но она вся сжалась. «Осторожные. Одно слово. Точно, прямо, разяще». «Я сообщу», — повторила уже шепотом. Таранов кивнул. Он прекрасно понимал, что испортил все своей несдержанностью. Потому и не настаивал. «Пусть решает». Капитан вышел из кабинета, а женщина еще долго сидела, погруженная в свои мысли. Принять приглашение или нет? Мальчишки, которым нужна помощь. Мужчина, который не знает никаких правил и по-хозяйски берет то, что хочет. Его проницательность и ее страх. Чаша весов склонялась то в одну, то в другую сторону. Несколько стычек и одна бессонная ночь. Разве это срок? Мизер. Но этот мужчина уже успел изучить ее так, как не смогли многие до него. Сколько еще понадобится ему времени, чтобы понять все?